начались встречи команд группы З соревнований за Кубок Азиатской Федерации футбола 2017 года. Группа состоит из наших команд 25 апреля и Локомотив, а также из монгольской команды Эречим. Встречи состоятся с 14 марта по 31 мая, когда команды будут посещать друг друга. Победительница выйдет на соревнования следующего этапа. 14 марта на нашем первомайском стадионе встретились наша команда 25 апреля и монгольская команда Эречим. Наша команда выиграла со счетом 6-0.